Девочке было не больше 11-12 лет. На ней красовался кожаный жилет, обшитый внахлёст бронзовыми кругляшками, расплющенными монетами. А копье у нее в руках было таким тяжелым, что дрожало, когда девочка решительно направила его на незнакомцев. Фелисин взглянула на корзинку с веночками из цветов, которая стояла у босых, запыленных ног девочки. «У тебя неплохо получается», — сказала Фелисин. Юная стражница снова посмотрела на Леомана, затем на Таблакая. «Можешь опустить оружие», — сказал воин пустыни. Дрожащее острие копья упало на землю. Голос Таблакая прозвучал сурово. «На колени перед Шаик Возрожденной!» Девочка мгновенно пала ниц. Фелисин наклонилась и коснулась головы девочки. «Можешь встать? Как тебя зовут?» Девочка неуверенно поднялась, но в ответ только покачала головой. «Скорее всего, она из сирот», — заметил Леоман. «Некому говорить за нее в обряде наречения именем, поэтому у нее нет имени, но она отдаст за тебя жизнь, Шаик Возрожденная». «Если она готова отдать за меня жизнь, значит, ты заслужила имя, как и другие сироты». «Как пожелаешь. Кто будет говорить за них?» «Я, Леоман». Границы оазиса очерчивали невысокие, полуразвалившиеся кирпичные стены и редкие пальмы, под которыми среди сухих листьев ползали песчаные крабы. Дюжина белых коз стояла рядом в тени. Их светло-серые глаза были направлены на пришедших. Фелисин наклонилась и подняла один из маленьких венков, надела его на запястье. Они пошли дальше, к сердцу оазиса. Озерца тени казались ледяными после бесконечных часов под безжалостным солнцем. По бесконечным развалинам было видно, что когда-то здесь стоял город. Город с просторными садами и дворами, бассейнами и фонтанами. Но все это теперь превратилось в невысокие холмики и низкие гряды на земле. Вокруг лагеря расположились корали. Кони в загонах выглядели здоровыми и полными сил. «Насколько велик оазис?» — спросил Геборик. «Не можешь выяснить это у призраков?» — спросила Фелисин. «Не хочу. Смерть этого города была отнюдь не мирной. Древние завоеватели уничтожили последний из островных анклавов Первой Империи. Тонкие, небесно-голубые черепки у нас под ногами принадлежат Первой Империи. Толстые, красноватые — завоевателям. От изысканного к грубому этот узор вновь и вновь повторяется в истории. Эти истины лишают меня сил, выматывают душу». «Оазис велик», — сказал бывшему жрецу Леоман. «Есть места, где сохранилась настоящая земля. Там мы высадили злаки для еды и на корм скоту. Осталось несколько кедровых рощ среди стволов, обратившихся в камень. Есть пруды и озера, бесконечный запас пресной воды. Если бы мы захотели, могли бы никогда не уходить отсюда». «Сколько людей?» 11 племен, 40 тысяч лучших всадников, каких только видел этот мир». Геборик хмыкнул. «А что кавалерия может поделать против легионов пехоты, Леоман?» Воин пустыни улыбнулся. «Только изменить лицо войны, старик». «Уже пробовали», — сказал Геборик. «Такой успешной малозанскую армию делает способность приспосабливаться, изменять тактику, даже на поле боя. Думаешь, империя не сталкивалась прежде с коневодами, Леоман? Сталкивалась и покорила их. Отличные примеры — виканцы или сети». «И как же преуспела империя?» «Я не историк, чтобы заниматься такими деталями. Они меня никогда не интересовали. Если бы у тебя была библиотека с имперскими книгами, работами Дукера или Таллабанта, мог бы поискать ответ у них. Если, конечно, можешь читать по-малозански». «Вы определяете границы их владений, рисуете карту сезонных кочевий, вы захватываете и удерживаете источники воды, строите форты и фактории, торговля ослабляет изоляцию врага, источник его силы. И в зависимости от того, насколько вы терпеливы, либо выжигаете степи и убиваете всех четвероногих животных, либо ждете, и каждому отряду молодых, которые приезжают в ваше поселение, предлагаете славу и военную добычу в далеких землях, обещаете сохранить их отряд в том же составе. Такая приманка срывает цвет с кочевых племен, и вскоре уже только старики и старухи ворчат о свободе, которая была прежде. ответил Леоман. «Ага, кое-кто хорошо начитался». «Да, у нас есть библиотека, Гиборик. Обширная, по настоянию Шаик. Знай своего врага лучше, чем он сам себя знает», так сказал император Каланвет. «Не сомневаюсь, хотя замечу, что не он первый это сказал». Везде были видны сложенные из глинобитного кирпича дома племен. Маленький отряд вышел из коридора между коралями. По занесенным песком улицам бегали дети. Медленно катились прочь от центра повозки торговцев, запряженные мулами или валами. Торговля на рынке уже закончилась. Стаи собак прибежали, чтобы удовлетворить свое любопытство, а затем умчались от крепкого запаха шкуры белого медведя на широких плечах Таблакая. Начала собираться толпа, люди шли за ними к сердцу поселения. Фелисин чувствовала тысячи устремленных на нее взглядов, слышала немолчный шепот. «Шаик, но не Шаик. Но Шаик. Смотри на ее излюбленных телохранителей, Таблакая и Леомана из пустоши. Великие воины исхудали в пустыне. Пророчество говорит о перерождении, о обновлении. Шаик вернулась. Наконец-то она переродилась. Шаик возрожденная». «Шаик возрожденная». Эти два слова набирали шипящий ритм, словно волны, звучали все громче. Толпа росла, весть передавалась с каждым вздохом. «Надеюсь, в центре есть площадь или амфитеатр», — пробормотал Гиборик. Он иронично ухмыльнулся Фелисин. «Когда мы с тобой в последний раз шли по забитой людьми улице, девочка?» «Лучше идти от позора к триумфу, чем наоборот, Гиборик». «Да, с этим не поспоришь». «Перед дворцовым шатром есть парадная площадь», — сообщил Леоман. «Дворцовым шатром? А, символ бренности, знак согласия с традицией, мощь старых обычаев и все такое». Леоман обратился к Фелисин. «Нехватка уважения у твоего спутника может стать проблемой, Шаик Возрожденная. Когда мы встретимся с высшими магами, он будет благоразумно молчать». «Хорошо бы». «Отрезать ему язык», — прорычал Таблакай. «И не волноваться ни о чем». «Да ну», — расхохотался Гиборик. «Ты меня недооцениваешь, простофиля. Я слеп, но вижу. Отрежь мне язык, и о, как я заговорю. Расслабься, Фелисин, я не дурак». «Дурак, если будешь продолжать называть ее прежним именем», — предупредил Леоман. Фелисин позволила им пререкаться, чувствуя, что, несмотря на острую перепалку, между тремя мужчинами наконец начала устанавливаться связь. Не дружба. Таблакай и Гиборик были скованы цепями ненависти. Но общность пережитого. «Мое перерождение. Вот что их объединяет. Хоть и стоят они по разным углам треугольника. Леоман на вершине. Леоман — человек без веры». Они приблизились к центру поселения. Фелисин увидела там возвышение, круглый помост, окруженный фонтаном. «Туда. Начнем». Леоман удивленно обернулся. «Что?» «Я буду говорить с этими последователями». «Сейчас? Прежде чем мы встретимся с высшими магами?» «Да». «Ты заставишь трех самых могущественных людей в этом лагере ждать?» «Разве это заботило бы Шаик, Леоман? Разве мое перерождение требует их согласия? К несчастью, их там не было, не так ли?» «Но твоя очередь закрыть рот, Леоман», — мягко заметил Гиборик. «Расчисти мне путь, Таблакай», — сказала Фелисин. Великан резко качнулся и двинулся прямо к возвышению. Он ничего не сказал, потому что это было не нужно. Одного его присутствия было достаточно, чтобы толпа расступилась и притихла. Они подошли к помосту. «Чтобы начать, мне понадобятся твои легкие, Таблакай. Назови меня один раз, когда я взойду наверх». «Да, избранная». Гиборик тихо фыркнул. «Вот, это подходящий титул». В голове Фелисин вертелся водоворот мыслей, пока она карабкалась на каменное возвышение. «Шаик возрожденная, которая опускает темный плащ Дриджны. Фелисин, урожденная аристократка из Унты, шлюха с рудников. Открой святую книгу и заверши обряд. Эта юная женщина увидела лик бездны, оставила позади ужасный путь, и теперь настало время встретиться с той, что была прежде нее. Юная женщина должна отречься от своей жизни. открыть святую книгу. Но кто бы мог подумать, что богиня окажется такой сговорчивой? Она знает мое сердце и потому, кажется, готова отречься от своей власти над ним. Сделка заключена, сила дарована. Так много видений. Но Фелисин остается. Ее каменно-твердая, изрезанная шрамами душа парит свободно в бескрайней бездне. И Леоман знает. «На колени перед Шаик Возрожденной!» Рев Таблакая громом раскатился в горячем недвижном воздухе. Как один человек, тысячи опустились на землю, склонили головы. Фелисин вышла вперед. Сила Дриджны тонкой струйкой вливалась в нее. «Ах, милая богиня, драгоценная покровительница, ты теперь колеблешься со своим даром. Как эти люди, как Леоман, ты тоже хочешь подтверждения моего слова, моего намерения?» Но силы было достаточно, чтобы заставить ее слова тихим шепотом прозвучать в ушах всех присутствующих, в том числе и трех высших магов, которые стояли у арки, ведущей на парадную площадь. Стояли, не преклонили колени. «Встаньте, верные мои!» Она почувствовала, что те трое вздрогнули, как она того и хотела. «О да, я знаю, что вы задумали, вы трое. Священная пустыня Рараку укрыта стеной вихря, чтобы защитить священнодействие моего возвращения. За нею могучая волна восстания, борьба за справедливую независимость от малозанской тирании продолжает кровавый прилив. Мои слуги собрали огромные армии, все кроме одного из семи городов освобождены». Некоторое время она молчала, чувствуя, как сила нарастает внутри. Но когда заговорила, прошептала совсем тихо. «Время приготовлений завершается. Настало время выступить, покинуть этот оазис. Императрица на своем далеком троне хочет покарать нас. К семи городам идет флотилия, армия, которой командует адъюнкт. Но ее мысли ясны мне как собственные. У нее нет секретов, которых бы я не знала». Трое высших магов не двигались. Фелисин было даровано знание о них, внезапный поток воспоминаний, которые могли принадлежать только Шаик-старшей. Она могла видеть их лица так, будто стояла всего в шаге от каждого, и знала, что все трое тоже чувствуют эту внезапную близость. И в глубине души восхитилась тем, что они не задрожали. Старший из трех, иссохший, сгорбленный Бедитал, тот, кто впервые нашел ее, тогда еще совсем маленькую девочку, сообразно своим видением. Его затуманенные глаза встретили ее взгляд. «Бедитал, помнишь эту девочку? Ту, которой воспользовался так жестоко в первую и единственную ночь, чтобы выжечь из нее все наслаждения плоти. Ты сломал ее внутри собственного тела, оставил шрамы, бесчувствие. Эту девочку ничто не должно отвлечь. Ни собственных детей, ни мужчины рядом, который мог бы отнять часть преданности, по праву принадлежащей только богине. Бедитал, я приберегла для тебя местечко в огненной бездне, но тебе это хорошо известно. Однако пока ты служишь мне. На колени». Два зрения, одно вплотную, другое издалека, с высокого помоста, позволили ей увидеть, как старик в просторных одеяниях опускается на землю. Она переключила внимание на следующего. «Фибрил, самый трусливый и хитроумный из моих высших магов. Трижды ты пытался меня отравить, и трижды мощь Дриджны выжигала яд из моих жил. Но я ни разу не обвинила тебя. Ты решил, что я не ведаю о твоих попытках и не знаю твоего самого главного секрета, о том, как ты сбежал от Дассема Ультера перед последней битвой, предал наше дело. Думаешь, я не знаю этого? Тем не менее, ты нужен мне, ибо ты магнит раздоров, собираешь вокруг себя тех, кто хотел бы предать меня. На колени, негодяй!» К этому приказу она присовокупила поток силы, который бросил мага на землю, будто огромной невидимой дланью. Он заизвивался в мягком песке, всхлипнул. «И, наконец, ты, Леорик, единственная для меня истинная загадка. Твое чародейское искусство сильно, особенно в том, чтобы сплести вокруг себя непроницаемый барьер. Ход твоих мыслей мне неизвестен, даже пределы и глубина твоей верности. И хотя ты кажешься лишенным веры, все же ты оказался и самым надежным из всех. ибо ты прагматичен, Леорик, как Леоман. Но я всегда на твоих весах. Каждое мое решение, каждое слово. Так взвесь меня ныне, высший маг. Суди и решай». Он опустился на одно колено и склонил голову. Фелисин улыбнулась. «Полумера. Очень прагматично, Леорик. Я соскучилась по тебе». В тени под капюшоном она различила его сухую ответную улыбку. Закончив с тремя магами, Фелисин снова обратила внимание на толпу, которая ждала ее следующего слова. В воздухе дрожала тишина. «Что еще?» «Мы должны выступить, дети мои, но одного этого мало. Мы должны объявить о том, что собираемся сделать, так, чтобы все увидели». Богиня была готова. Фелисин, Шаик возрожденная, воздела руки. Золотая пыль завертелась над ней, свернулась спиралью в колонну. Выросла. Струи яростного ветра и пыли крепли, взбирались все выше и выше к небу, всасывая золотой покров пустыни, очищая со всех сторон огромный купол, открывая голубую бездну неба там, где ее не видели много месяцев. Но колонна все росла, тянулась выше и выше. «Вихрь был лишь приготовлением к этому, вознесению знамени Дриджны, копья, которое есть апокалипсис, знамя, которое вздымается над целым континентом, увидят все. Вот, наконец, начинается война. Моя война». Ее голова запрокинулась. Она позволила своему чародейскому зрению упиваться тем, что возносилось к самому краю небесной сферы. «Любезная сестрица, узри, что ты сотворила». В руках скрипача дернулся арбалет. Языки пламени расцвели посреди беспокойного моря крыс, опалили, изжарили десятки мелких тварей. Из ведущего сапер теперь превратился в предводителя арьергарда. Отряд начал отступать от кошмарного напора Гриллина. «Диверс похитил могучие жизни», — сказала Апсалар, и Маппо, который пытался оттащить Икария назад, кивнул. «Никогда прежде Гриллин не демонстрировал таких объемов». «Объемов». Скрипач хмыкнул, переваривая это слово. Когда он в последний раз видел этого Диверса, крыс были сотни. Теперь их были тысячи, может быть, десятки тысяч. Сапер бы не взялся угадать их число. К отряду присоединился пес-зубец и вел теперь отступление по боковым коридорам и узким тоннелям. Отряд пытался обойти Гриллина. Больше ничего не оставалось. «Пока Икари не потерял контроль над собой, и боги, он почти сорвался. Почти!» Скрипач потянулся к мешку с амуницией. Его пальцы нащупали последнюю ругань, отбросили его и выбрали еще один огневик. Нет времени прилаживать снаряд к стреле, да и те заканчиваются. Передние крысы были уже всего в полудюжине шагов. Сердце скрипача на миг бешено замерло в груди. «Может, я их слишком близко подпустил на этот раз? Худо в дух!» Он метнул гранату. «Жареная крыса!» Массу тел охватило жидкое пламя. Она покатилась, посыпалась к нему. Сапер развернулся и побежал. Он чуть не угодил в окровавленные клыки Шан. Скрипач взвыл, крутнулся, споткнулся и растянулся среди сапог и мокасин. Отряд остановился. Сапер встал. «Бежать надо!» «Куда?» — сухим тяжелым тоном спросил Крокус. Проход здесь изгибался, и с обеих сторон кипела черная стена крыс. Четверо псов атаковали дальнее скопление. С отрядом осталась только Шан. Она заняла место Бельма в опасной близости от Икария. Яг закричал от гнева и без заметного усилия сбросил Маппо с плеч. Трель пошатнулся, не удержал равновесия и с хрустом упал на колени. «Все на землю!» — завопил скрипач. Его рука вслепую нащупала в мешке большой и гладкий предмет. Завывая, Икарий обнажил меч. Дерево затрещало и отшатнулось. Железное небо окрасилось багрянцем, точно над отрядом начала крутиться темная воронка. Сок дождем брызнул из древесных стен и окропил всех. Шан бросилась на Икария, но отлетела назад, кувыркаясь в полете, а Як ее даже не заметил. Скрипач еще миг смотрел на Икария, затем вытащил ругань, развернулся и швырнул ее в Диверса. Только это оказалось не ругань. Широко распахнутыми глазами скрипач смотрел, как морская раковина ударилась о корни на земле и разбилась, словно стекло. Позади послышался дикий треск, но не было времени думать, а затем все звуки исчезли. Из разбитой раковины поднялся шепчущий голос. «Подарок Тоннойского духовица». Этот шепот вскоре заполнил воздух костяной песней, которая обрастала плотью и мышцами, раскатываясь во все стороны. Крысиные стены по обе стороны попытались отступить, но бежать было некуда. Звук охватил все вокруг. Крысы начали рассыпаться. Плоть их высыхала на глазах, оставались лишь кости да мех. Песня поглотила эту плоть и выросла. Тысячеротый вопль Гриллина прозвучал мучительным взрывом боли и ужаса. Но и он был проглочен и пожран. Скрипач прижал ладони к ушам, когда песня отозвалась в нем, настойчиво. Голос точно нечеловеческий, наверняка несмертный. Он отвернулся, упал на колени. Широко распахнутые глаза смотрели, но почти не замечали ничего перед собой. Его спутники валялись на земле, свернулись, сжались. Псы отступали, массивные тела дрожали, уши были прижаты. Маппо скорчился над неподвижно лежащим Икарием. В руках Трелля была костяная палица, плоская сторона которой оказалась запятнана свежей кровью с обрывками длинных рыжеватых волос. Маппо, наконец, выронил свое оружие и заткнул руками уши. «Боги, это ведь всех нас погубит! Хватит! Хватит же!» Он осознал, что сходит с ума, зрение подводит. Сапер вдруг увидел перед собой стену. Стену воды, серую, точно талый снег, пронизанную пеной. Она катилась на них по коридору, становилась все выше, выше сплетенных из корней стен. А затем он увидел сквозь стену, словно она стала жидким стеклом. Обломки, поросшие водорослями камни, гниющие остатки кораблей, проржавевшие бесформенные куски металла, кости, черепа, бочонки и обитые бронзой сундуки. Треснувшие мачты и реи, ушедшая на дно память бесчисленных цивилизаций, лавина трагических событий, растворение и разложение. Волна погребла их, подавила неимоверным весом, неумолимой силой, и ушла, оставив их сухими, как пыль. Воздух наполнила тишина, которую медленно разгоняли хриплые вздохи, звериные повизгивания, приглушенный шорох одежды и оружия. Скрипач поднял голову, заставил себя встать на четвереньки. Призрачный след этого потопа пропитал его насквозь, наполнил невыразимым горем. «Защитные чары?» — духовидец улыбнулся. «В своем роде». «А я-то собирался продать эту проклятую раковину в Гданисбане. Моя последняя ругань оказалась треклятой раковиной, а я не проверил ни разу. Худо в дух!» Он не сразу заметил, что воздух наполняется новым напряжением. Сапер огляделся. Маппо подобрал свою палицу и теперь стоял над бесчувственным Икарием. Вокруг него вились псы. Шерсть у них стояла дыбом. Скрипач потянулся к арбалету. «Искарал прыщ! А ну отзови псов, будь ты проклят!» «Сделка! Азад заберет его!» — прохрипел верховный жрец, который все еще шатался после встречи с Тоннойским чародейством. «Сейчас самое время!» «Нет!» — заревел Трель. Скрипач заколебался. «Договор, Маппо!» Икари ясно выразил свое желание. «Отзови псов, прыщ!» — сказал он, придвигаясь к напряженным участникам противостояния. Он сунул руку в мешок с амуницией и перетянул его вперед так, чтобы прижать к животу. «У меня тут последняя ругань, и пусть даже гончие были из мрамора, это их не спасет, когда я упаду на нее». «Проклятые саперы! Кто только их выдумал! Безумие!» Скрипач ухмыльнулся. Кто выдумал? Как же? Келланвет, кто же еще? Который взошел и стал твоим богом, прыщ. Я-то думал, ирония тебя позабавит, верховный жрец. Сделка. Подождет. Маппо, как сильно ты его приложил? Сколько он будет без сознания? Столько, сколько я пожелаю, друг. Друг, и в этом слове спасибо. Ладно, отзови щенят, прыщ. Пошли к дому. Верховный жрец перестал неуверенно расхаживать вокруг. Замер, начал раскачиваться вперед-назад. Взглянул на Апсалар и широко ухмыльнулся. «Делай, что сказал солдат», — приказала она. Ухмылка исчезла. «Вот молодежь пошла. Про преданность не слыхали даже. Позор! Совсем не так было в наше время. Верно ведь, слуга?» Отец Апсалар поморщился. «Ты ее слышал. Разбалуешь. Во всем ей потакаешь. Испортил ребенка, а я предан даже собственным поколениям. Увы. Что же дальше-то будет?» «Дальше мы уходим», — сказал скрипач. «Недалеко уже», — заметил Крокус. Он указал на дальний конец коридора. «Вон, я вижу дом. Вижу, Треморлор». Сапер смотрел, как Маппо вешает оружие на плечо, а затем осторожно поднимает Икари. Яг безвольно обвис в его мощных руках. В движениях Трелля сквозили такая нежность и забота, что скрипач невольно отвел глаза.